Глава 21. Луи согласился доехать до Монпарнасского кладбища на автобусе, и теперь двое приятелей быстро шагали в ночной темноте. «Странный он все-таки, согласись», — сказал Луи. «Да пойми ты, он не мог знать, что ты ищешь секатора», — ответил Марк. «Да нет, я про твоего коллегу, про Люсьена. По-моему, он странный». Марк насупился. Он только себе позволял критиковать и поносить Люсьена и Матиаса, но не терпел, когда это делал кто-то другой, даже Луи. «Вовсе он не странный», — сухо ответил он. «Может быть, не знаю. Как ты его терпишь целый год?» «Прекрасно!» — хмуро соврал Марк. «Ладно, не кипятись. Он же тебе не брат». «Да что ты понимаешь? Ладно, Марк, забудем, что я сказал. Меня одно волнует. Можно ли ему доверять? Я боюсь оставлять с ним Клемана. По-моему, он не осознает, как все серьезно». «Слушай», — сказал Марк, останавливаясь и оглядывая высокую фигуру немца. «Люсьен все прекрасно осознает, и он умнее нас двоих вместе взятых, так что ты зря беспокоишься». «Ну, раз ты так уверен...» Марк успокоился и стал осматривать стену, тянувшуюся вдоль кладбища Монпарнас. «Как пойдем?» — спросил Луи. «Поверху». «Тебе-то хорошо, а я хромой». «Так что будем делать?» — Марк огляделся. «Вон мусорные баки. Я тебя подсажу на крышу, и ты перелезешь». «Неплохо придумано», — заметил Луи. «Кстати, это идея Люсьена». Приятели подождали, пока уйдут прохожие, и притащили высокий мусорный бак на улицу Фруа-Дво. «А как мы узнаем, там ли он?» — спросил Марк. «Кладбище большое, да еще поделено на две части». «Если он здесь, думаю, у него будет гореть свет. Его и будем искать». «Почему не подождать до завтра?» «Потому что время не терпит, и потому что лучше поймать его ночью одного. По ночам люди беззащитны». «Не все. Кончай трепаться, Марк. Ладно, я тебе помогу залезть на бак, потом залезу на стену и втащу тебя». «Давай». Но все оказалось не так просто. Кельвелер весил 90 килограммов при росте 1,90 м. Марку это показалось чересчур, даже обидно. «Ты захватил фонарь?» — спросил Луи, отдуваясь, когда они оказались на той стороне кладбища. Он переживал за свой костюм и боялся, что тот безнадежно испорчен. «Пока не нужно, и так все видно, тут деревьев нет». «Да, это еврейское кладбище, давай потихоньку к деревьям». Марк бесшумно двигался вперед. Ему было спокойно от того, что Луи шел сзади. Он не боялся кладбища, но ему было стыдно признаться, что он боится этого человека, секатора, который притаился в темноте со своим жутким инструментом. Клеман так его описал, что мороз пробирал по коже. Марк почувствовал, как Луи тронул его за плечо. — Вон там, — шепнул Луи, — слева. Метрах в 30 между деревьями дрожал огонек. Рядом под деревом сидел человек. — Ты справа, я слева, — скомандовал Луи. Марк отошел от Луи и стал огибать деревья. Оба встретились через полминуты, окружив секатора с двух сторон. Он заметил их в последнюю секунду, вздрогнул от неожиданности, уронив миску, из которой ел. Дрожащими руками он подобрал ее, по очереди глядя на обоих мужчин, окруживших его, и попытался встать. — Сиди смирно, ТВНН, — сказал Луи, кладя широкую ладонь ему на плечо. «Чего вам надо, черт побери?» — прогнусавил он сильным ньеврским выговором. «Ты, Тавянян», — сказал Луи. «И дальше что?» «Спишь на рабочем месте?» «А хоть бы и так. Кому это мешает?» Луи зажег фонарь и провел лучом по лицу Тавяняна. «Какого черта?» — огрызнулся тот. «Хочу получше тебя разглядеть». Он долго вглядывался в лицо Тавяняна, потом поморщился. «Надо поговорить», — сказал Луи. «Еще чего? Я вас не знаю». «Не беда. Мы от твоей знакомой». «Чего?» «А того. Не будешь говорить сегодня, заговоришь завтра. Или потом. Она не торопится». «Кто она?» — недоверчиво протянул Тавянян. «Женщина, которую ты изнасиловал в Невере с двумя дружками. Николь Вердо». Тавянян снова попытался встать, но Луи рукой прижал его к земле. «Сиди смирно», — спокойно приказал он. «Я тут ни при чем». «При чем? Меня там не было». «Был». «Черт!» — завопил Тавянян. «У вас что, не все дома? Вы ее родственники? Говорю вам, я эту девчонку не трогал». «Ты был там в своем бежевом поло». «У кого угодно есть такая одежда!» — крикнул Тавянян. И тот же гнусавый голос, как сейчас. «Кто вам эту чушь наплевал?» Он вдруг снова обрел уверенность. «Кто?» «Тот мальчишка, да?» «Ну, конечно, мальчишка, он! Дурень деревенский!» Тавянян расхохотался и схватил бутылку вина, прислоненную к стволу дерева. Потом сделал несколько долгих глотков. «Это ведь он, да?» — спросил он, тряся бутылкой у Луи под носом. «Этот дебил? А вы знаете, кто он? Ваш осведомитель?» Тавянян ухмыльнулся, подтянул к себе старую полотняную сумку и стал яростно в ней рыться. «Вот!» — сказал он, размахивая перед глазами Луи и Марка газетой, сложенной на странице с фотороботом. «Убийца! Вот он кто, ваш стукач!» «Я знаю», — оборвал его Луи. «Дай-ка взглянуть, что у тебя в сумке». «Черт!» — снова выкрикнул Тавянян. «Не чертыхайся, ты нас утомляешь. Марк, посвети мне». Луи вывернул сумку и вытряхнул ее содержимое на гравий. Сигареты, расческа, грязная рубашка, две банки консервов, колбаса, нож, три порно-журнала, две связки ключей, четверть батона, штопор, полотняная кепка. Все вещи воняли. «А твой секатор?» — спросил Луи. «Где он?» Тавянян пожал плечами. «У меня его больше нет», — сказал он. «Ты расстаешься с фетишами. Почему тебя прозвали секатором?» «Этот дурачок так меня назвал. Он идиот был. Не мог далию от тыквы отличить». Луи аккуратно сложил грязное тряпье обратно в сумку. Он не любил разбрасывать чужие вещи, даже если они были старые и вонючие. Тавянян снова хлебнул из бутылки. Прежде чем спрятать порно-журналы, Луи быстро пролистал их. «Интересуешься?» — ухмыльнулся Тавянян. «Нет. Смотрю, не изрезал ли ты их». «Ты о чем?» «Поднимайся. У тебя здесь есть старый сарай с инструментами? Веди нас туда». «В честь чего это?» «В честь того, что выбора у тебя нет. В честь женщины из Невера». «Дерьмо! Не трогал я ее!» «Пошел! А ты, Марк, придержи его». «Моя бутылка!» — закричал Тавянян. «Потом заберешь, шагай». Пошатываясь, Тавянян привел их на другой конец кладбища. «И что ты тут нашел?» — сказал Луи. «Здесь тихо», — ответил Тавянян. «Открывай», — велел Луи, когда они подошли к маленькой деревянной будке. Тавянян, которого держал Марк, повиновался и Луи осветил маленькое помещение, где лежали кое-какие садовые инструменты. Минут 10 он тщательно обыскивал сарай, время от времени поглядывая на лицо Тевенена, который то и дело злобно хихикал. «Проводи нас до ограды и открой ворота», — сказал он, закрывая сарай. «Если захочу». «Конечно, если захочешь. Давай, шевели ногами». У ограды Луи обернулся к Тевенену и легонько прихватил его за рубашку. «А теперь, секатор, закрой пасть и слушай внимательно. Я к тебе еще зайду, можешь не сомневаться. Не пытайся улизнуть, а то сильно повредишь себе. Не смей прикасаться ни к одной женщине, слышишь? Один только промах, одна жертва. И можешь мне поверить, ты отправишься к своим друзьям на кладбище. Я тебе не оставлю ни одной лазейки, куда бы ты ни смылся. Подумай об этом хорошенько». Луи взял Марка под руку и закрыл за собой ворота. Оказавшись на бульваре Распай, они почти удивились тому, что снова видит город. Марк спросил: «Почему ты не прижал его?» «Как?» «Секатора в сумке нет, в сарае тоже. Ножниц и тех нет, шило тоже. Журналы не тронуты. А у него дома? Почему мы не пошли к нему?» «По какому праву, Марк? Этот тип здорово набрался, но он не дурак. С него станется заявить в полицию. От секатора до Климана один шаг, и от нас до Климана тоже. Если секатор пойдет в полицию и расскажет свою историю, легавые завтра же будут у тебя и заберут Вокэ. Видишь, тут особо не разгуляешься. А как секатор расскажет, что это ты? Он же тебя не знает?» «Не знает. Но Луазель знает, что я интересуюсь этим делом, он догадается и решит, что я зашел слишком далеко, не предупредив его. Вокруг нас не дураки, вот в чем беда». «Понятно», — сказал Марк, — «мы в тупике». «Отчасти. Лазейки есть, но пройти по ним надо с ювелирной точностью. Надеюсь, мы на какое-то время его напугали, и я его не упущу. Не обольщайся. На таких людей угроза не действует». «Не знаю, Марк». «Слушай, автобусы уже не ходят. Возьмем такси. У меня спина разламывается». На улице Вавен Марк остановил машину. «Зайдешь пиво выпить?» — спросил он Луи. «Тебе полегчает». Луи немного подумал и выбрал пиво.